«Темная сторона», том 1, пролог. «Тьфу, гадость», — сказал я и с отвращением сплюнул налипший на губы скользкий комок. «Да твою ж дайнову мать!» А потом приподнялся на руках и сел, с трудом отплевавшись от попавшей в рот гадости. Гадость, как выяснилось мгновением позже, оказалась влажным мхом вперемешку с землей. Но откуда она взялась? А главное, где оказался я сам? Вот это, надо сказать, вопрос номер один. Особенно в связи с тем, что последним моим воспоминанием была смыкающаяся вокруг черной мути совершенно отчетливое ощущение, что мое тело распадается на атомы. Я осторожно покрутил головой. Странно. По всем признакам я сейчас должен быть мертв или же пребывать в вечном стазисе где-нибудь на дне вонючей трясины. Но я вроде жив, более или менее здоров, по крайней мере, голова соображала и никакого оцепенения не было и в помине. Тело снова подчинялось мне без проблем, без серьезных травм во время контакта с аномалией, насколько я мог судить, обошлось. Да и находился я не на смердящем болоте, а посреди самого обычного леса. Хотя нет, не совсем обычного. Деревья, которые я видел, выглядели совсем иначе, чем в провинции Хатхы. Во-первых, они были высоченными, чуть ли не по майну в обхвате, да и кроны у них оказались под стать, широкие, мощные и густые. А во-вторых, листва на них имела сочный зеленый оттенок без малейшего намека на синеву или типичную для Норлейна сиреневую окраску. Мох, кстати, тоже был зеленым, вернее, почти изумрудным. А тот, что рос на деревьях, и вовсе имел яркий салатовый оттенок, которого я в этом мире прежде не встречал. При виде всего этого зеленого безобразия мне в голову вдруг закралась нехорошая мысль, поэтому я непроизвольно обратился к тому, что еще ни разу меня не подводило, к собственному таланту, и с несказанным облегчением выдохнул, обнаружив, что в моей руке послушно возник крошечный нейнитовый диск, который просто не мог там появиться, если бы нас зашвырнуло в другой мир. Правда, смутное ощущение, что я вернулся на Землю, никуда не делось. Слишком уж я отвык за столько лет видеть такое количество зелени одновременно, да еще и не характерных для нейрооттенков. «Эмма, что произошло?» Я осторожно поднялся с земли и обернулся вокруг своей оси. «Где мы?» «Тепло, даже жарко, влажно, душно со всех сторон доносится птичье многоголосие, воздух аж гудит от обилия насекомых, а в округе наверняка полно другой живности, в том числе и такой, с которой мне не хотелось бы сейчас встречаться. Одно хорошо, ни Рыма, ни аномалии поблизости и впрямь не обнаружилось. Надеюсь, его там прихлопнуло напоследок, если, конечно, взрыв мне не почудился. Аномалия после этого должна была, если не схлопнуться, то хотя бы ослабнуть. По крайней мере, мы сделали для этого все, что могли. И лишь по поводу мастера моей я ничего не знал, но очень хотел бы надеяться, что он все-таки выживет. Впрочем, это пока подождет. Что у нас по экипировке? Как ни странно, но баклажановая форма, которую мне выдали в крепости, оказалась на месте, да еще и осталась целой. Ну разве что на фоне изумрудной зелени она смотрелась несколько неуместно. Армейские ботинки во время контакта с аномалией тоже не пострадали. Кожаный пояс, короткие ножны с походным ножом, всякие полезные мелочи в карманах, как ни странно, все мое добро осталось при мне. «Эмма?» — снова спросил я, не получив ответа. «Не знаю», — наконец отозвалась подруга. «Поблизости нет сетевых вышек, спутниковая связь недоступна, поэтому я не могу определить наше местонахождение. Небо затянуто тучами, луны и звезд тоже не видно, так что по ним сориентироваться тоже не получится. Произвожу анализ ситуации». Я мельком глянул на левую руку в надежде, что хотя бы идентификационный браслет поможет, но вспомнил, что мой родной остался в крепости Ровная, тогда как новый, который мне выдали на замену, оказался разбит и полностью вышел из строя. Потыкав пальцем в покрытый трещинами экран и убедившись, что это бесполезно, я обратился к своему второму браслету, тому, что получил в Хошбанке и постоянно прятал под нейнитом, но неожиданно обнаружил, что, во-первых, нейнит с него почему-то исчез, а во-вторых, что и этот браслет тоже не работает. В том плане, что внешних повреждений на нем не оказалось, однако экран, как и у первого браслета, был абсолютно мертвым. Что за фигня? Защита у второго браслета была на порядок выше, чем у дешевой поделки Хатхы, причем как от физического, так и от магического воздействия. Но браслет действительно сдох, и как только Эмма подтвердила, что устройство воскресать не собирается, я не на шутку призадумался, а затем порылся за пазухой, выудил оттуда подарок Лена Дерна, на всякий случай ткнул им в палец, увидев выступившую кровь, появление которой сопровождала совершенно обычная боль, призадумался еще больше. Получается, это не сон, а самое что ни на есть реальность. Я мельком покосился на небо, но, как и сказала Эмма, оно было затянуто темно-серыми, почти что черными тучами, поэтому оказалось сложно определить, утро сейчас, день или же дело близилось к вечеру. Кроны огромных деревьев тоже в немалой степени загораживали обзор. Под ними было достаточно темно, точнее, сумеречно. Но лично я особых неудобств не испытывал, зрение уже подстроилось под особенности местного освещения, поэтому заплутать в трех соснах мне не грозило. А вот понять, где мы, пока не представлялось возможным, хотя кое-что можно было предпринять уже сейчас. Я снова бросил быстрый взгляд по сторонам и, создав еще один нейнитовый диск, собрался было на него вскочить, чтобы подняться над деревьями и хотя бы так сориентироваться, но неожиданно обнаружил нечто странное. Мой безотказный диск вдруг начал стремительно чернеть по краям, покрываться трещинами и язвами, а затем буквально на глазах принялся осыпаться крошечными черными песчинками. «Внимание!» – неожиданно сообщила Эмма. «Воздействие неучтенного фактора. Неустойчивое управляющее поле. Советую временно ограничить использование нейнита, иначе мы можем его потерять». Я опомнился и, опасаясь безвозвратно утратить с таким трудом добытое богатство, усилием воли вернул уцелевший нейнит на место, а потом увидел, как следом за ним в мою сторону потянулось несколько ручейков из только что образовавшегося найта, и с облегчением выдохнул. Фух, нейнит, может, и разрушился, но не весь. И, главное, это не необратимо, потому что через некоторое время популяцию частиц мы восстановим. Но вот то, что его, оказывается, нельзя свободно использовать, всерьез меня обеспокоило. «Что у тебя?» – спросил я, понимая, что на усвоение найта потребуется время. Эмма снова немного помолчала. Анализ пока предварительный, но, исходя из множества признаков, мы, скорее всего, переместились. Во время пребывания в аномалии все мои системы отключились. Какое-то время мое сознание пребывало в состоянии неопределенности. Затем я снова ощутила себя цельной, стабилизировала твой дар, провела первичную диагностику и привела тебя в чувство. Судя по обстановке, а также по температуре и влажности воздуха, мы находимся где-то в южной части планеты. Согласен, температура навскидку градусов 30, влажность как в тропическом лесу, да и вымахавшие чуть ли не до небес деревья на пару с лианами и густыми папоротниками, которых тут тоже было навалом, навевали мысли именно о тропиках. Полагаю, аномалия, структуру которой ты нарушил, сыграла роль обычного портала, тем временем добавила Эмма, вернее, разлома, который разорвал пространство, высвободил огромное количество энергии, но при этом отправил нас не в промежуточное, как можно было бы ожидать, а забросил далеко за пределы провинции Хатха и, вероятно, за пределы цивилизованного мира вообще. Почему ты так решила? В моей базе данных нет информации о месте, которое имело бы подобные характеристики. Состав флоры и фауны, параметры температуры и влажности. К тому же здесь полностью отсутствует сеть и доступ к ней. В радиусе 10 майнов не определяется ни один функционирующий электронный или маготехнический прибор, а магический фон настолько завышен, что это совсем не характерно для городов и обитаемых мест вообще. Я нахмурился. Магический фон, а потом перешел на нужный спектр зрения и аж зажмурился, когда мне в глаза плеснуло целым калейдоскопом из ярчайших красок. Надо сказать, в обычное время следовая магия вела себя достаточно спокойно, и я легко ее выделял, стоило только посмотреть на нее в определенном спектре. Однако здесь ее было не просто много, а ужасающе много. Причем везде. Я словно в разноцветном облаке оказался, причем таком плотном, что за бесконечным мельтешением не смог разглядеть ничего вообще. Скривившись, я обратился к модулю и с его помощью еще раз оглядел окрестности, но куда бы я ни посмотрел, картина была сходной, пусть и не такой яркой, как при изучении магического фона вживую. Следовая магия и впрямь была повсюду. Воздух оказался перенасыщен ею до такой степени, что если бы она вдруг стала материальной, то ее можно было бы руками выдергивать и плести из нее разноцветные ковры. Более того, даже с помощью модуля за ней оказалось сложно что-нибудь разглядеть. Но что самое необычное, она не концентрировалась где-то в одном месте, не сбивалась в кучу, как в аномальных зонах, а напротив, была рассеяна равномерно, повсюду, как если бы мы с Эммой угодили в одну гигантскую, просто чудовищно большую аномалию, в которой нити были буквально утрамбованы, спрессованы, причем так плотно, словно неподалеку находился магический генератор, а вокруг леса стояли блокираторы второго типа и веками не позволяли следовой магии рассеиваться в пространстве. «Так, а с Нейнитом что?» – спросил я, осознав, что второе зрение стало бесполезным. По крайней мере, видеть ауры с его помощью я больше не мог. Напряженность магического фона в этом месте почти в 10 раз выше нормы. Как ты уже заметил, это выводит из строя маготехнические приборы и вызывает сбои в работе магических элементов. Твой модуль – это больше техническое устройство, и основные свои задачи он по-прежнему выполняет. Тем не менее, повышенный магический фон влияет и на него, поэтому генерируемое им нейнитовое поле стало нестабильным. Я нахмурился еще больше. Чем нам это грозит? Данных пока недостаточно, процесс требует изучения, но могу предположить, что в малых количествах нейниты, скорее всего, сможешь использовать, отозвалась Эмма. Диск ведь ты создал, и он до сих пор не разрушился. Однако при попытке использовать большее количество частиц нейнит начинает терять устойчивость. Поле с ним уже не справляется. Правда, какая масса является критической, я пока не знаю. И как себя поведет в подобных условиях обычная стихийная магия, тоже предположить не берусь. Я глянул на правую руку, на которой до сих пор спокойно лежал крошечный нейнитовый диск, и задумчиво кивнул. Да, диск выглядел нормально. По крайней мере, не почернел и разрушаться пока не собирался. А вот платформа, которую я недавно создал, принялась рассыпаться на части сразу же, как только я ее сформировал. Зависимость, скорее всего, прямая, подтвердила мою догадку Эмма. Чем больше масса, тем быстрее идет процесс разрушения. Но выяснять параметры влияния магического фона на твой талант и магический дар нам придется опытным путем. Само собой, прежде чем соваться в местные джунгли, нужно знать, на что рассчитывать. Можно ли использовать в этом месте магию, и если да, то какую, какого размера нейнитовые диски я теперь могу создавать, как долго они проживут, на какую высоту я смогу их поднять без риска внезапно сверзиться на землю. Одним словом, выяснить предстояло очень много. Причем желательно побыстрее, пока до местных обитателей не дойдет, что в джунглях появился незваный гость. РРГХ. Вдруг, как по заказу, донеслось из лесу громогласное. Ну вот, накаркал. Внимание! Обнаружена опасная форма жизни. Почти сразу встрепенулась Эмма. Приглуши мне эмоции. «Будь добра», — вместо ответа попросил я, после чего отступил к ближайшему дереву, попутно избавившись от нейнитового диска. Искупо усмехнулся, когда дальние кусты раздвинулись, а на поляну выбралось самое необычное существо, какое я только видел. Часть 1. Мертвая зона. Глава 1. Зверь впрямь оказался здоровым, ростом со взрослого дарнома, массивный, с тяжелой круглой головой и мощными лапами. Он смутно напоминал большую саблезубую кошку, которую природа одарила неимоверно длинной шерстью рыжевато-черного окраса, а заодно снабдила сразу несколькими рядами острых зубов, свойственных, скорее, акуле, нежели млекопитающему. В моей справочной, кстати, название этого вида даже не нашлось, и в местном интернете упоминания о таких монстрах я тоже ни разу не встречал. Из той информации, что у меня имелось, подобного зверя вроде как не должно было существовать в природе, однако зверюга на это плевать хотела. Она была голодна, видела перед собой добычу, а потому без раздумий, прямо из кустов, с ревом прыгнула в мою сторону, нацелив мне в голову острые когти. В любой другой ситуации я, естественно, ждать бы не стал и еще на подходе встретил бы гостя одним большим нейнитовым диском. Однако, не зная точно, как поведет себя нейнит и имея на руках одни лишь смутные предположения, пришлось выбирать иные способы выжить. Само собой, никуда я не побежал, за нож не схватился и на ближайшее дерево не полез. Думаю, зверюга не только быстро бегала, но и распрекрасно умела карабкаться по древесным стволам, так что от нее, как и от медведя, просто так не спрячешься. На Кханта, разумеется, тоже рассчитывать не стал, да и молнии использовать не рискнул бы, раз уж Эмма сказала, что при таком магическом фоне с ними тоже могут возникнуть проблемы. Вместо этого я дождался, пока зубастая тварь прыгнет. Ну а потом попросту создал обычный пространственный карман, в который уже нацелившаяся на сытный обед зверюга с ревом и угодила. Из всех своих магических умений я выбрал именно это сугубо по той причине, что это был простой, Быстрый, экономный и наиболее эффективный способ расправиться с крупным зверем, раз, потому что это была не стихийная, а сопряженная магия, два. Ну и наконец я посчитал, что стандартный пространственный карман поведет себя более предсказуемо, чем нанит или, скажем, магия воздуха, и при его использовании я, скорее всего, ничего не потеряю. Причем сам карман я, как и думал, действительно создал. Чисто технически проблем у меня не возникло, но разве что концентрироваться пришлось заметно больше, чем обычно. Все, что после этого оставалось сделать, это затянуть горловину и с чувством выполненного долга отряхнуть руки, потому что из такой ловушки ни одна зверюга самостоятельно не выберется. Однако если с самим карманом у меня все получилось нормально, то вот дальше. Дальше, как оказалось, Эмма все-таки была права, потому что не только стихийная, но и пространственная магия почему-то повела себя неправильно. Не знаю, с чем это было связано, но от внезапно накатившей слабости у меня ноги подогнулись, а в голове до такой степени помутилось, что я, совершенно не ожидав от себя подобной реакции, буквально рухнул на колени и уперся ладонями в землю, неожиданно почувствовав себя так, словно мне на плечи небо рухнуло. Ну или хотя бы строительный кран, да еще не простой, а с приличным грузом. В довершение всего у меня из носа фонтаном хлынула кровь, и я непроизвольно закашлялся, недайно не понимая, что со мной происходит. «Внимание!» – тревожно сообщила Эмма. «Критическая перегрузка и дестабилизация дара. Угроза носителю крови». Я снова хрипло закашлялся, тщетно силясь унять льющуюся потоком кровь. «Что еще за нахрен? Я всего один пространственный карман создал, да и то не самый большой, а такое чувство, что их было не меньше сотни и все размером со стадион. Произвожу корректировку гормонального фона. Произвожу стабилизацию магического дара. Внимание! Стабилизация магического дара невозможна. Неизвестная переменная. Влияние неучтенного фактора. Фиксируется повреждение структуры магического дара. Отмечается неконтролируемое смещение сопряженных ветвей. Требуется срочная коррекция в условиях медицинского модуля. Требуется срочная помощь целителей. Я только склонился ниже и, уперевшись лбом в политую моей же собственной кровью землю, тяжело задышал. «Твою ж мать, Адра, используй нанит, стабилизируй меня хотя бы так», – прохрипел я, чувствуя, что еще немного и потеряю сознание. В башке уже отчаянно звенело, перед глазами все плыло. По ощущениям я и правда сильно перенапрягся, но даже в самые черные дни, когда меня гоняли в хвост и гриву, мой дар не вел себя настолько непредсказуемо и не выходил с такой скоростью из-под контроля. Будто в подтверждение слов Эммы, я услышал басовитое гудение над головой и, скосив глаза, обнаружил, что вокруг меня и правда появилось неконтролируемое магическое явление, а именно, молнии много-много небольших, средних и даже несколько здоровенных шаровых молний вдруг невесть откуда возникли в воздухе и с негодующим треском принялись метаться по поляне. Я хорошо слышал, как они несколько раз во что-то врезались. Краем глаза успел заметить, как над моей головой сверкнули мощные электрические дуги. Вскоре до моего слуха донесся громкий треск и глухой звук от упавшей где-то неподалеку ветки. Но повернуть голову и посмотреть, что там такое, не смог. Все, на что меня хватило, это отползти на пару шагов в сторону и рухнуть в траву, сворачиваясь в позу эмбриона, поскольку ни на что другое я был попросту не способен. Внимание! Тем временем продолжала нервничать Эмма. Отмечается дестабилизация работы нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Сбой в работе управляющего поля. Сбой в работе клеток. Запущены механизмы саморазрушения. Отмечается критическое падение в крови кислорода и питательных веществ. Это еще почему? Вяло подумал я. Дышать и даже просто лежать было неимоверно тяжело, словно из меня все соки внезапно выпили. Но соображать я пока еще мог. И как только до меня дошло, что хотя бы один параметр из множества сбившихся еще можно откорректировать, я тихо прошептал: «Врубай поглощение». Эмма, правда, и сама успела сообразить, а может и мысли мои прочитала, поэтому в тот же миг от моего тела отделилось несколько тончайших нейнитовых ручейков и под яростное гудение мечущихся по всей поляне молнии настойчиво потянулось к тому, что меня окружало, то есть к траве, к кустам, деревьям и даже к упавшей неподалеку ветке, которая, судя по запаху, после встречи с одной из моих взбесившихся молний, начала потихоньку тлеть. Молнии я, кстати, все еще видел. Штук 10 из них, самые крупные и злые, вились у меня над головой, издавая то самое басовитое гудение. Молнии помельче летали чуть поодаль, на расстоянии примерно в четверть майна, да еще и на нескольких уровнях, кто повыше, кто пониже, как маленькие злобные НЛО или же большие агрессивные осы, настойчиво рыскающие в поисках добычи. Причем летали они, как оказалось, не хаотично, а по вполне угадываемым траекториям, но при этом перекрывали все подступы к моему бренному телу и вели себя, словно цепные псы, которым поручили охранять важный объект. Наконец, последняя довольно многочисленная партия самых мелких молний осталась где-то на периферии зрения. И вот они-то перемещались достаточно беспорядочно, но при этом вели себя наиболее агрессивно. Я, правда, поначалу не понял, что за вспышки вижу сквозь полуопущенные веки и почему на краю поляны внезапно стали доноситься не ритмичные, но многочисленные щелчки. А потом до меня дошло, обозленные молнии одну за другой уничтожали многочисленных мошек, которых здесь, как и в обычном лесу, хватало. По мере того, как трава и кусты вокруг потихоньку испарялись, мое состояние стало явственно улучшаться и в скором времени я понял, что кровь у меня из носа больше не идет. «Произвожу перенастройку работы органов и систем», — намного спокойнее сообщила Эмма, которая, кажется, нашла причину моего скверного состояния и начала предпринимать соответствующие меры. «Переключаюсь на резервные источники питания, запускаю реорганизацию работы нервных клеток». Я молча закрыл глаза и через некоторое время снова их открыл. Но что бы ни делала сейчас Эмма, это было правильным решением, потому что я больше не умирал от переутомления. Мы через два безумные слабости головокружения тоже прошли. Еще через 3,5 мына я окончательно пришел в себя, после чего смог наконец-то сесть. Медленно обвел взглядом стремительно испаряющуюся биомассу, а затем поднял руку, взглянул на назойливо кружащиеся надо мной молнии и, остановив взор на самой крупной, тихо велел: «Ко мне». Молния, как хорошая девочка, тут же подлетела ближе и чуть ли не с облегчением плюхнулась мне на ладонь, не причинив ни малейшего вреда. Увесистая, размерами почти с футбольный мяч, сверкающая яркими серебристыми сполохами, но при этом на редкость смирная, действительно, послушная, и прямо-таки напрашивающаяся на новую команду. Я перевел взгляд чуть дальше, на остальные молнии, и те, словно почувствовав мое внимание, все как одна застыли на своих местах, будто рядовые в ожидании приказа. Надо же, давно я не чувствовал их таким образом. Пожалуй, с начальной школы они не проявляли самостоятельность до такой степени, как сегодня. После перехода на второй уровень мы с ними вроде бы слились, стали единым целым. А сейчас все вернулось на круги своя. Я был сам по себе, они, сами по себе. Но при этом они, как ни странно, по-прежнему признавали мое старшинство и, судя по тому, что я чувствовал, были готовы повиноваться. «Критическая дестабилизация дара», – прошептала Эмма, когда я мысленно обратился к ней. «Контроль над всеми его ветвями полностью утерян». Я снова глянул на спокойно лежащую в ладони молнию, не полностью, но, похоже, какое-то время нам придется общаться в том же режиме, с которого мы когда-то начинали. Что у нас с телом? Регенерация включена на полную мощность. Перенастройка органов и систем почти завершена. Поглощение обеспечивает тебя всеми необходимыми микро- и макроэлементами, но процесс нестабилен. Требуется наблюдение и дальнейшая корректировка. Не подскажешь, что это вообще такое было? И почему мне показалось, что мы с тобой сейчас копыта откинем? Судя по всему, отсроченный эффект после пребывания в магической аномалии, через некоторое время отозвалась Эмма. Я не все параметры зафиксировала, однако недавно твое тело находилось в состоянии стазиса, и за это время в клетках успели произойти серьезные изменения. После снятия стазиса они какое-то время себя не проявляли, первичная диагностика серьезных отклонений не выявила. Но как только ты использовал магию, что-то произошло, Адра. Все дефекты, которые накопились в твоем теле во время стазиса, внезапно проявились. Клетки, словно по команде, начали отмирать. Причем почти одновременно, как если бы ты включил их запрограммированную гибель. И это потребовало использования всех наших запасов стимуляторов и регенератора, а также подключение ускоренной регенерации и дополнительных ресурсов. Черт, если у меня после выхода из стазиса случились такие проблемы со здоровьем, то получается, что и мастеру моей я ничем не помог. Он, если и оттаял, наверняка уже мертв, ведь ему, в отличие от меня, помощь было некому. Эх, жаль, хороший был старик. Я усилием воли отогнал ненужные мысли в сторону. Когда будет возможность, я на эту тему еще поразмышляю, а пока следовало заняться более важными вещами. Ты остановила процесс? Спросил я, прислушавшись к себе. Нет, с сожалением ответила подруга. Нарушения слишком грубые. Вмешаться в программу гибели клеток мне не удалось. Причину такой реакции я тоже пока не установила. Но я подключила все наши резервы, активизировала все системы, чтобы хоть как-то уравновесить процессы разрушения и восстановления клеток. Внешние источники питания помогли их скомпенсировать и подстегнуть регенерацию, но на самом деле ты все еще умираешь. Просто не так быстро, как поначалу. Я ненадолго задумался. То есть мои клетки постоянно гибнут и тут же нарождаются снова? Да, я ускорила процессы восстановления так, что на месте каждой погибшей клетки успевает возникнуть новая. Но процесс нестабильный, для него необходимо огромное количество расходников. Пока я смогу тебя ими обеспечивать, ты будешь жить. Но как только они закончатся, процесс станет необратимым. Мда, новости были из ряда фиговее некуда. Что же это за стазис такой, что короткое пребывание в нем едва не превратило меня в полноценный труп? Неужели близость аномалии сказалась? Впрочем, если этой гадости даже мастер моей не смог ничего противопоставить, если он при всей своей силе и знаниях не смог справиться с этой напастью. Черт, на этот раз, похоже, я крупно влип. И главное, пока даже не представляю, где нахожусь и как отсюда буду выбираться. Сколько у нас времени? Снова спросил я, поднимаясь на ноги. После активации протокола слияния твой модуль стал автономным и с некоторых пор не зависит от внешних условий. Для работы он использует энергию твоего тела, поэтому пока ты жив, модуль тоже будет работать. Но для тебя это дополнительная нагрузка. Твое тело, как и дар, нестабильно. Поэтому если процесс не ускорится, то времени у нас достаточно, но если ты перегрузишь себя физически или магически, будет плохо. Блин. Да что же за гадство в нашем доме, и дар у меня с катушек съехал, и организм не кстати сдохнуть собрался, и у модуля другой подпитки больше нет, красота, мать ее, да и только. Убери мне эмоции насовсем, пожалуйста, попросил я, понимая, что еще немного, и меня начнет накрывать самая настоящая паника. Исполнено. Спасибо, благодарно кивнул я и, еще раз оглядевшись по сторонам, снова уселся на землю, затем отпустил свою молнию на свободу, мысленным усилием дал команду остальным охранять территорию, после чего снова обратился к подруге и коротко велел: «Дай полный анализ ситуации, обстановка, дар, магия, тело, нейнит, мне нужны факты, твои выводы, рекомендации, прогнозы, исходные данные следующие», послушно отозвалась Эмма, получив наконец конкретное задание, и я снова прикрыл глаза. Информации, судя по всему, будет много, и мне придется приложить некоторые усилия, чтобы правильно в ней разобраться. Спустя 3/4 рына, я снова открыл глаза и обвел задумчивым взглядом притихший лес. Доклад Эммы оставил у меня смешанное впечатление. С одной стороны, в нашем положении имелись огромные минусы, у меня со здоровьем намечались грандиозные проблемы, с даром тоже было не все ладно, однако, как ни удивительно, совсем уж поганой ситуация не была. Больше всего, конечно, напрягало то, что мы находились неизвестно когда и где. Угу, сдвиг временных рамок я тоже не исключал, и это, пожалуй, являлось самой большой нашей проблемой. При этом место, в котором мы оказались, как правильно заметила Эмма, имело довольно странные характеристики. Внешний вид местной флоры и фауны не имел аналогов в мире, ничего похожего на здешние деревья и ту тварь, что я запер в пространственном кармане, в нашей общей справочной, а она, если помните, включала в себя данные со всей сети, так и не нашлось. В то же время состав воздуха полностью соответствовал тому, что был на Нейре. А вот при анализе воды и почвы Эмма обнаружила повышенное содержание редко встречающихся элементов местной химической таблицы. Кроме этого, пока работало поглощение, подруга произвела анализ содержания различных веществ в окружающей нас биомассе и выяснила, что те же редкие элементы обнаружились в повышенном количестве и там. Одновременно с этим в крови местных грызунов, змей и даже насекомых было выявлено на редкость высокое содержание биологически активных веществ, которые позволяли с уверенностью утверждать, что нам стоит ожидать встреч с довольно крупными созданиями, в том числе и с хищниками. Ну примерно как во времена динозавров, когда и деревья были намного выше, и когда по земле бродили настоящие титаны, окаменевшие скелеты которых до сих пор производили на посетителей музеев неизгладимое впечатление. Это известие меня несколько обеспокоило. В свете проблем с даром, Нейнитом и моими сильно урезанными физическими возможностями это могло представлять угрозу. Правда, пока настоящие гиганты нам встретились только среди деревьев и папоротников. Запертая в пространственном кармане кошка, хоть и была здоровой, на тираннозавра все-таки не тянула, а сбитые молниями насекомые, хоть и были крупнее обычных, особых проблем мне не доставили. Далее, магический фон, вот его параметры и впрямь зашкаливали. Даже в густонаселенном городе на специальных полигонах, где магия лилась рекой под защитными куполами, где проводились магические поединки даже в ну очень плохом случае и без присутствия уловителей магический фон повышался максимум в 3-3,5 раза, а тут сразу в 10. Тем не менее его влияние на мой дар оказалось неоднозначным. Казалось бы, почему, если общепризнанная теория магии не считала повышенный магический фон серьезной угрозой для одаренного? Но тут дело обстояло как с пловцом в океане. На поверхности, то есть в более-менее комфортных для себя условиях, человек мог достаточно долго плыть и сопротивляться стихии, если, конечно, не выдохнется и не станет кормом для акул. Но если притопить его поглубже, то он начнет испытывать все возрастающие давления и, даже если дать ему кислородную маску, может погибнуть. С магией, если верить Эмме, возникла та же проблема. При низком уровне магического фона магичить было сложно по одной причине. Дар слишком быстро истощался и очень медленно восстанавливался. В условиях повышенного фона, если верить тому, чему меня учили в начальной школе, все должно быть ровным счетом наоборот. И оно было бы наоборот, если бы не сопутствующий магическому фону высокий уровень следовой магии. В подобных условиях магический дар страдал, прежде всего, от того, что сопротивление ему было слишком велико. К тому же избыток следовой магии самым непредсказуемым образом влиял и на создаваемые мной магические элементы, так что для работы с ними я должен был приложить гораздо больше усилий, чем обычно, а магический дар в таких условиях становился чрезвычайно склонен к спонтанной дестабилизации, что, собственно, со мной и произошло. В попытке понять, насколько все плохо, я закрыл глаза и попытался увидеть проекцию своего дара, но не смог, магия мне больше не подчинялась. Попытка вывести проекцию в реальный мир и вовсе спровоцировала острейший приступ головной боли, который даже Эмма смогла с трудом погасить, так что от этой мысли тоже пришлось отказаться. Ветвь воздуха я, правда, все-таки попробовал использовать, но почти сразу убедился, что контроль над ней действительно утрачен. Крошечный воздушный диск, который я создал, дался мне достаточно тяжело. Плюс он оказался нестабилен, абсолютно неуправляем, а значит, использовать эту ветвь моего дара было уже нельзя. По остальным ветвям мы тоже аккуратно прошлись, и вскоре выяснили, что магия времени также осталась не у дел, потому что я как утратил ощущение времени рядом с аномалией, так его до сих пор и не восстановил, а значит, доверять в этом плане теперь можно было только модулю и Эмме. Магия пространства вела себя чуть лучше, поскольку один пространственный карман я сегодня уже благополучно создал. Однако помня, каких усилий мне это стоило и к каким последствиям привело, я решил, что в отсутствии острой необходимости повторять этот опыт не буду. Стойкость созданного мной пространственного кармана мы тоже, разумеется, проверили и наглядно убедились, что нестабильность его как магического элемента действительно имела место быть. Несмотря на то, что создавал его я по стандартной методике, его границы постоянно норовили разрушиться, удерживать их на одном месте стало проблематично. Сроки его жизни также не поддавались точному определению. Поэтому, чтобы не рисковать, карман я все-таки свернул, а зверюгу, которая там находилась, попросту поглотил, чтобы биомасса зря не пропадала. При этом Эмма вскользь заметила, что обнаружила в составе тела животного чрезвычайно высокое содержание частиц металлов, особенно в костях и позвоночнике, но я не придал этому особого значения. У меня хватало и других проблем, так что особенности строения скелета местных хищников пришлось отложить на потом. С магией порталов все оказалось совсем грустно, как выяснилось, ветвь, которая отвечала за этот вид магического искусства, после дестабилизации дара самопроизвольно заблокировалась, типа защитная реакция. Но, как сказала Эмма, это было даже хорошо, потому что нестабильный портал – смертельно опасное явление, и любая попытка его создать с вероятностью в 99,9% закончилась бы для меня летально. Это, в свою очередь, означало, что и субреальность отныне стала для меня недоступной. Так что получалось, что из всей магии, которая у меня имелась, я мог без опаски пользоваться только молниями, да и то не напрямую, тогда как все остальные мои умения оказались под запретом. Теперь что касается тела, вот тут у меня и впрямь имелись серьезные проблемы, вызванные, скорее всего, недавним пребыванием в аномалии. Но за то время, что мы обсуждали ситуацию, Эмма все-таки смогла нащупать баланс, поэтому до тех пор, пока мне есть кого поглощать, мое тело не умрет, а значит, шансы на спасение все-таки оставались. Магическое зрение я, как и сказал, на время тоже утратил, следовая магия не давала возможности видеть ауры или обычные магические явления. Однако оставались другие спектры, которые я даже в таких условиях мог худо-бедно использовать, да и остальные органы чувств, к счастью, не пострадали. Следующий момент – Нейнит. Поскольку талант я сохранил, пусть не в полной мере, то мы прямо на месте кое-что проверили и убедились, что завышенный магический фон и впрямь негативно влияет на управляющее поле. Правда, не уничтожает его полностью, а просто нарушает стабильность его работы. Точно так же, как с даром. Поэтому Эмма правильно предположила, чем меньше будет размер нейнитовых элементов, тем проще ими будет управлять и тем меньше угрозы, что нейнит в самый неподходящий момент потеряет целостность. Экспериментальным путем мы установили максимальную ширину и толщину нейнитовых пластин, которые остались мне доступны, и выяснили, что большие диски мне, увы, использовать больше нельзя, тогда как маленькие, размером не больше золота, все-таки можно, так что звездами и, соответственно, мясорубкой пользоваться я тоже мог, а вот о цельной броне, к сожалению, мне пока придется забыть. Размер управляющего поля, правда, не пострадали, но из-за его нестабильности было лучше далеко нейнитовые частицы не отпускать. Исходя из всего вышесказанного, выводы, которые мы с Эммой для себя сделали, свелись к следующему. Во-первых, если ситуация коренным образом не изменится к худшему, то прямо здесь и сейчас я действительно не умру. Да, я буду остро зависим от количества окружающей меня биомассы Угу, прямо как Дайн, но при этом до тех пор, пока вокруг меня есть лес, в изобилии имеются насекомые, животные и растения, я совершенно точно выживу. Более того, существовал шанс, что Эмма со временем все-таки отыщет поломку в клетках и сумеет остановить процесс распада нашего с ней тела. Поэтому главное, на что нам стоило направить максимум усилий, это выяснить, где мы находимся, и как можно быстрее покинуть аномальную зону. Кстати, когда я предположил, что мы и впрямь попали в аномальную, ну или не совсем аномальную, но все же нестандартную зону и, возможно, именно с этим связаны деструктивные процессы в моем теле, Эмма, подумав, согласилась, что такое действительно возможно. Та первая аномалия и сопутствующий ей стазис грубо повредили мой организм, тогда как это усугубило случившееся повреждение и будет усугублять до тех пор, пока я отсюда не выберусь. Исходя из всего сказанного, мы с Эммой разработали стратегию выживания, в которой не хватало лишь исходной точки. Проще говоря, надо было определиться, куда идти. С этим нам помог нейнит, а вернее, небольшие нейнитовые диски, которые я нашлепал на подошвы ботинок, как значки на грудь октябренку, после чего поднапрягся и все-таки взмыл в воздух в окружении тихо потрескивающих молний, готовых уничтожить все вокруг. При этом до вершины ближайшего дерева я добрался относительно спокойно. Нейнитовые диски, как и сказала Эмма, разрушаться подо мной не торопились. Однако как только я поднялся чуть выше древесных крон, подруга неожиданно всполошилась. «Адра, стой!» Я как поднялся в воздух на высоту нескольких майнов, так и замер, прекрасно зная, что подруга зря не встревожится. «Что такое?» Она вместо ответа ненадолго замолчала, выбросив вперед целое облако нейнитовых частиц, но при этом выбросила его не в стороны, а почему-то вверх, в темное, почти что предгрозовое небо, по-прежнему не желающие нам показать хотя бы краешком местные звезды и луну. Я, если честно, не ждал, что там найдется что-то стоящее, опасное или полезное. Думал, подруга снова анализирует состав воздуха или берет какие-то пробы. Вторым зрением, правда, смотреть не рискнул. После первого неудачного опыта я решил, что этот спектр вообще пока трогать не буду, особенно на большой высоте и на неустойчивых дисках, с которых в случае чего мог навернуться на раз-два. «Снижайся», — вдруг напряженно велела подруга, пока я гадал, что именно она делает, «и ни в коем случае не поднимайся выше крон деревьев». Я послушно снизился. «Почему?» «Потому что мы с тобой ошиблись», — так же напряженно ответила Эмма. «Это не аномалия. А что же тогда?» Она вместо ответа дождалась, когда я приземлюсь, и скинула в модуль полученные данные. Я, естественно, тут же залез во внутреннюю вкладку, нашел нужный файл, после чего открыл и увидел там целую серию снимков. Правда, не сразу понял, зачем подруга наснимала то самое небо, до которого я так и не добрался. Но если поначалу она сделала несколько снимков в обычном спектре, то потом пошли данные уже в магическом. Более того, первые из них имели смазанные изображения, похожие на ту же мешанину красок, которую я видел своими глазами чуть раньше. Но потом подруга откалибровала изображение, увеличила масштаб и резкость, добавила контрастность, убрала все лишние, в том числе помехи, вызываемые обилием следовой магии. И вот тогда под ними проступило. «Дайн, меня задери!» Замер я, не в силах поверить тому, что вижу. «Это что, магический щит полноценный четырехстихийник?» Признаться, я впервые видел такую объемную, сложную и большую конструкцию, несмотря на то, что в теории ее внешний вид представлял себе очень хорошо. Частично элементы таких щитов ребята уже показывали на соревнованиях. Двухстихийники даже мои друзья ставили уже вполне уверенно. Трехстихийник я впервые увидел у Дымахатхы в прошлом году. А вот законченный, неимоверной мощности четырехстихийный щит. Пожалуй, нечто похожее я видел лишь в отеле «Пирамида», когда его величество Тернеларин одержал крышу конференц-зала. Но тогда масштаб творимой магии все же был другим, тогда как этот щит, признаться, поразил меня до глубины души. «Да», — подтвердила мои предположения Эмма, — «это комбинированный щит, причем многослойный, слоев 6, не меньше, и, судя по его размерам, он накрывает собой достаточно большое пространство». Я мысленно присвистнул. Наличие щита означало, что мы находимся вовсе не на необитаемой территории, и совсем не в природной аномалии, как я думал раньше. Вернее, быть может, аномалия тут и была, вот только создали ее искусственно. Установленный над ней щит, если я правильно понял, сочетал в себе еще и свойства блокираторов магии второго типа. Более того, именно благодаря ему внизу скопилось такое дикое количество следовой магии, щит ее полностью блокировал. Из-за него ей некуда стало деваться. Причем больше всего ее было непосредственно рядом со щитом. А значит, Эмма правильно меня остановила. В таких условиях нейнитовое поле могло повести себя непредсказуемо, так что приближаться к щиту было опасно. С другой стороны, щит не мог взяться сам по себе, кто-то и для чего-то его тут поставил. Более того, постоянно его поддерживал, тратя на это уйму времени и сил, потому что такой уровень фона невозможно было создать ни за месяц, ни за год. А это значит что? У аномалии есть границы, хладнокровно подумал я, еще раз просмотрев и проанализировав снимки. «Эмма, ты определила расстояние? Сможешь дать данные по щиту и рассчитать его приблизительные размеры?» «Не очень точно, но смогу», — спокойно отозвалась подруга и в скором времени вывела на панель модуля предполагаемые размеры аномальной зоны. При виде них я удовлетворенно кивнул. «Отлично. Магофизику мы с ней изучали по отдельности, но даже так было понятно, что щит имеет вид купола. Эмма, конечно, увидела его не целиком, но и по тем данным, что она сняла, можно было уверенно заключить, что диаметр щита составляет не менее 100 дейранов. Насколько он правильной формы, мы, правда, не знали, по небу этого не определишь, да и ширина поля не позволяла дать более четкие прогнозы. Но аномальная зона в любом случае конечна. А раз так, значит, мы обязательно отсюда выберемся. Тем более, что наклон купола, а следовательно, и расстояние до ближайшей границы Эмма только что рассчитала. Глава 2. Спустя всего половину рейна мы уже выдвинулись в нужную сторону. Туда, где, согласно расчетам, расстояние от нас до края магического щита было минимальным. К этому моменту в лесу стало еще темнее, словно вместо утра тут как раз собирался вечер. В отсутствие солнца, луны и звезд ориентироваться и впрямь было сложно, но мне показалось это уж так. Чисто мои ощущения, что движемся мы все-таки на юг, хотя, конечно, я мог и ошибаться. Вопрос насчет того, как идти, пешком или на дисках, передо мной не стоял. Раз уж маленькие диски я мог использовать без опасений, то при наличии средства передвижения топать пешкодралом было глупо. И тем не менее высокую скорость я все-таки развить не рискнул, в тропическом, да еще и дремучем лесу, где никто не озаботился проложить пешеходные дорожки, это было чревато. А поверх деревьев Эмма забираться не советовала, поэтому лавировать приходилось невысоко от земли, где и пространство побольше, и мои молнии чувствовали себя комфортно. Более того, как только я тронулся с места, они самопроизвольно выстроились в фигуру стабильности, которую мне некогда удалось скрестить с системой автоматического наведения, так что теперь я стал похож на летающего терминатора, от которого во все стороны угрожающе топорщились серебристые шипы. Правда, в присутствии Найнита работы для молнии практически не осталось, поскольку более 200 накрионов частиц, равномерно распределившихся вокруг меня на расстоянии в 10 майнов, при небольшой скорости передвижения без труда справлялись и с поваленными деревьями, и с торчащими из-под земли корягами, и с лезущими в глаза колючками, и с насекомыми, и с мелким зверьем, и вообще со всем, что только встречалось на пути. И поначалу меня это не смущало. Будучи неспособным испытывать эмоции, я даже не подумал, что делаю что-то неправильно. Но в какой-то момент вдруг обернулся. Увидел оставшуюся после меня широкую просеку, словно там не человек прошелся, а сфера аннигиляции пролетела. Понял, что это не слишком хорошо, и попросил Эмму действовать выборочно, забирать только то, что действительно необходимо. Благодаря чему вскоре зона аннигиляции вокруг меня резко сократилась в размерах. Огромный тоннель, который я пробивал по мере продвижения по лесу, существенно сузился. Найнитовые частицы перестали утюжить лес, словно асфальтовый каток, а их разрушительная деятельность стала гораздо менее заметной, зато намного более эффективной. И вот что странно, как только Найнит перестал убивать всех без разбору и как только вокруг меня стало оставаться достаточно много мошкары и прочих созданий, которых Эмма не сочла достойными уничтожения, неожиданно обнаружилось, что кое-чего мы с ней все-таки не учли. Точнее, я заметил неладное, когда у меня чуть ли не перед носом с одного дерева на другое с удивительной скоростью перепрыгнула какая-то зверушка. Я ее, собственно, лишь краем глаза и увидел, только мелькнула впереди рыжая шубка и исчезла. Молнии тоже успели ее засечь, а некоторые, посчитав за угрозу, даже выпустили ей вслед приличный по размеру заряд. Зверушка к тому времени, правда, успела скрыться в кустах. Молния, естественно, угодила туда же. Оттуда почти сразу послышался негодующий вопль, а потом, признаться, я едва успел вильнуть в сторону, когда рыжая бестия, подгадав момент, выпрыгнула обратно и чуть не вцепилась мне в руку. Двигалась она при этом неимоверно, просто фантастически быстро. Если бы не усиленные рефлексы, фига с два я бы от нее увернулся. И ладно, если бы эта зараза, промахнувшись, просто умчалась бы по своим делам. Так нет, она кинулась за мной вдогонку, да еще и яростно при этом вереща, после чего прыгнула снова, на этот раз мне на спину, целясь в беззащитную шею, и была немедленно распылена на атомы найнитовыми частицами. Я потом еще посмотрел по модулю замедленное видео нападения и мысленно хмыкнул. А ведь зверушка чем-то похожа на йорка. Густой мех, круглые ушки, большие глаза, длинный хвост. Правда, по размерам она оказалась заметно больше, чем ши, имела довольно короткую шерсть, вытянутую морду, значительно более длинные зубы. Еще у нее, как оказалось, имелся кривой коготь на кончике хвоста, которым она, вероятно, цеплялась за ветки деревьев. Но в целом да, это было очень похоже на йорка. Вот только йорки традиционно жили стаями, тогда как это. Встрепенувшись, я прислушался к информации, что шла от найнитовых частиц в реальном времени, и тихо присвистнул, обнаружив, что вокруг меня на деревьях находится приличное количество небольших, но вполне узнаваемых по очертаниям теплокровных созданий, которые, судя по всему, относились к тому же виду, что и уничтоженная Эммой зверушка. Более того, животные не просто сидели на одном месте. Напротив, они стремглав мчались по веткам параллельно моему курсу. Причем молча. И чем дальше, тем больше их становилось, словно йорки решили отомстить за смерть сородича и, вопреки законам природы, устроить охоту на более крупного противника. Для обычных йорков такое поведение было не характерно. Они нападали, только если не оставалось иного выбора. Тогда как эти, внимание, словно отвечая на мои мысли, сообщила подруга. В непосредственной близости от носителя крови обнаружена агрессивная и потенциально опасная форма жизни в количестве более 50 особей, предположительно составляющих одну стаю. Рекомендуется уничтожить. Я еще раз глянул на внутреннюю панель и, заметив, что грызуны целенаправленно меня окружают, дал подруге полную свободу действий. А чуть позже услышал, как зашелестело слева и справа от меня листва, увидел, как оттуда одна за другой стремительно выпрыгивают кровожадно оскалившиеся звери, навстречу которым ринулись мои молнии. И вот тогда-то случилось невероятное, потому что впервые в жизни мой самонаводящийся комплекс внезапно дал сбой, а выпущенные им молнии, ударив в тело одного из грызунов, вместо того, чтобы его поджарить прямо на лету, внезапно погасли и не причинили Йорку ни малейшего вреда. Это было необычно, неправильно, ведь не драймарантовая же шкура была у этого зверя, и не нейнитовый же доспех под ней припрятан, чтобы вот так запросто игнорировать мои молнии. Эмма тем временем распылила клыкастого зверя прямо в прыжке, затем запустила в остальную стаю большое нейнитовое облако, а как только агрессивные твари испарились, спокойно отозвалась: «Я проанализировала состав тела этих животных и готова поклясться, что физически и физиологически это самые обычные звери. Однако с учетом тех свойств, которые они проявляют, могу предположить, что в результате длительного обитания в среде с резко завышенным магическим фоном у них выработалась к нему устойчивость. Именно поэтому магия против них оказалась бесполезна». Я задумчиво кивнул. «Вот оно что, думаешь, здесь все звери такие, с высокой долей вероятности?» «Да, а как же та кошка?» Еще больше нахмурился я, двинувшись дальше. «С пространственным карманом она почему-то справиться не смогла, потому что ты воздействовал не на нее, а на окружающее ее пространство», — ответила Эмма. «Тогда как молнии, скорее всего, тоже оказались бы неэффективны. Хм, а насекомые, я сам видел, хотя нет, не знаю, что именно я видел. Вспышки от молнии точно были, а вот отслеживать эффективность их работы я не стал. Я пересмотрела записи», — спустя несколько мгновений доложила подруга. «К сожалению, молнии смогли лишь отпугнуть мух и прочую мелочь, но поначалу я не отслеживала это явление, а теперь получается, что мой анализ ситуации был неполным, в связи с чем предлагаю провести эксперимент, чтобы точно понимать, чего ждать от этого места». Эксперимент, как водится, мы провели тут же, прямо на лету, благо недостатка зверья вокруг не было. Мы изучили влияние молнии на здешних мух, оказавшихся больше похожими на пузатых шмелей, и на насекомых покрупнее, среди которых практически не было известных мне видов, и на червей, и на снующих в траве на редкость крупных мышей, и на птиц, и даже на попавших в поле зрения хищников, вроде порядочно видоизмененных, на удивление рослых зверей вроде мутировавших лис и шакалов. И в итоге выяснили, что предположение Эммы насчет устойчивости здешнего зверья к стихийной магии оказалось абсолютно верным, и это автоматически означало, что мои молнии, как и вся остальная магия, тоже утратили свою прежнюю значимость. Неутешительные, прямо скажем, выводы. Однако гораздо больше меня занимал вопрос, а как такое вообще могло случиться? За 7 с лишним лет учебы я успел хорошо усвоить, что уровень магического фона имеет значение лишь для одаренных, в том плане, что низкий, как ему и положено, затруднял использование магии, высокий, соответственно, облегчал, и не более того. Влияние же магического фона на неодаренных и вовсе считалось незначительным. Но если это так, то почему тогда животные изменились? И почему, если Макфон не мог на них повлиять, они вдруг поголовно стали нечувствительными к магии? «У тебя неполные сведения», — сообщила Эмма буквально за миг до того, как я решил обратиться к справочной. Влияние магического фона на неодаренных начали изучать достаточно давно, причем изначально целью этих экспериментов было узнать, можно ли при наличии высокого макфона пробудить в неодаренном магический дар. Эта теория не подтвердилась, как не увенчались успехом и попытки пробудить у неодаренных магический талант или хотя бы грязные умения. Поэтому общепринятая точка зрения и сейчас сводится к тому, что магический фон не оказывает на простых людей значимого влияния. А последние исследования в этой области, если верить сети, проводились около 30 лет назад в одном из магических университетов столицы, на кафедре спецдисциплин. Почему именно там? Поневоле заинтересовался я. Это была дипломная работа одного из выпускников, который защищался по теме влияния магического фона на природную ментальную защиту. Причем к работе он привлекал как обычных людей, так и одаренных. Однако в отношении магов смог выяснить только то, что при низком Макфоне и при его повышении в 3 раза уровень ментальной защиты у одаренных не меняется. А вот по неодаренным ему удалось доказать, что при повышении Макфона до тех же величин обычные люди, если их на протяжении года регулярно помещать в специальную камеру, поначалу дают существенное ухудшение показателей, а спустя некоторое время, небольшой, но все же статистически значимый прирост по сопротивляемости ментальной магии. Я ненадолго задумался, только ментальный, другие параметры он не изучал. Так, а больше этим никто не занимался? Нет, ответила Эмма, заставив меня задуматься еще больше. Хотя тема чрезвычайно перспективная, тем более исследование длилось всего год, цифры по Макфону были невелики, больше студенты просто не смогли получить в лабораторных условиях. К тому же сроки пребывания неодаренных в спецкамере не превышали 2 рейнов в день, да и выборка получилась сравнительно небольшой. То есть при расширении условий тестирования и при использовании аппаратуры более высокого уровня результаты могли бы быть более впечатляющими. Однако больше в сети данных по этой теме нет. Как будто выявленные тем человеком закономерности никого не заинтересовали. Или же эти исследования по-быстрому прикрыли, а перспективного парня с его необычной теорией отправили работать в лабораторию посерьезнее. Как его, кстати, звали? Поинтересовался я, прямо-таки чуя, что этой темой надо будет заняться. Ленка Наготта, самородок, выпустился из Таринского магического университета более 30 лет назад, однако больше ни одной из его работ в сети так и не появилось. Более того, если верить моим данным, за эти годы он не посетил ни один тематический форум, не выступал ни на одной конференции, не завел ни одной страницы в соцсетях, не занял какой бы то ни было заметной должности. И вообще, исчез с радаров сразу после выпуска. Тогда тем более надо им заняться, и его теорией заодно. Исходя из того, что я сегодня увидел, в ней есть рациональное зерно. И пусть Готта в свое время не смог проследить закономерности для экстремально высоких величин магического фона, пусть он не отслеживал их влияние на устойчивость к другим видам магии, что-то мне подсказывало, что мыслил он в верном направлении. И, быть может, если мы узнаем, до какого уровня он довел свои изыскания, то постигшие меня проблемы с даром и с бесконечным умиранием тела все-таки удастся разрешить. «Адра, впереди просвет», — неожиданно доложила Эмма, заставив меня оторваться от размышлений. «Судя по всему, лес скоро закончится». Я встрепенулся и, отложив теорию на потом, закрутил головой. А когда заметил, что деревья и правда редеют, то непроизвольно ускорился, искренне надеясь, что найду за ними ответы хотя бы на часть терзающих меня вопросов. Минув через 15, как и было обещано, лес действительно закончился, и нейнитовые диски привели меня на широкую песчаную полосу, за которой виднелось все то же черное небо и почти такая же черная полоска, убегающая за горизонт открытой воды. При виде нее я замер, растерянно обшаривая глазами горизонт. Сначала понадеялся, что наткнулся на реку или же огромное озеро, однако когда подлетел ближе, то Эмма сообщила, что в воде определяется высокая концентрация солей, а шагах в 500 от берега она обнаружила присутствие того самого магического щита, к которому мы так спешили. Впрочем, теперь, когда магический купол не скрывался за тучами, его увидел бы даже неодаренный, огромную, темную, взмывающую до самых небес стену, которая убегала в обе стороны, насколько хватало глаз. При этом нижним краем она уходила глубоко под воду, держу пари, что до самого дна, а верхним пробивала темные облака и уже там, прячась за ними, плавно изгибалась, накрывая огромное пространство непроницаемым куполом, за которым не было видно ни луны, ни звезд. Исполнившись нехороших подозрений, я метнулся вдоль берега в надежде, что все не так плохо, как мне показалось. Затем поднялся повыше, почти на максимальное расстояние от земли, где влияние избыточного количества следовой магии на нейнит было еще предсказуемым, нарастил скорость до максимума. Однако ни через четверть, ни через полрейна картина, которую я перед собой видел, практически не изменилась. Более того, при виде нескончаемой стены, перегородившей море от края до края, в мою голову закралась еще одна тревожная мысль. Аномальная жара, водная преграда, необычная растительность и зверье, которые нигде на Нейре больше не встречались. Но в этом мире всего один материк, причем его флора и фауна были мне прекрасно известны. Это что же получается? Мы угодили в изолированную экосистему, которая десятилетиями, если не столетиями, была отделена от остального мира, а где у нас обычно встречаются такие экосистемы, да еще и омываемые морем или же океаном. Ты прав, тут же отреагировала на поток моих мыслей Эмма. Остров, наиболее вероятный вариант. Я резко остановился. Скверная новость. С моими нынешними особенностями остров, худшие, что только можно вообразить. Магии, считай, нет. Связи нет. По всему периметру стоит мощный щит, представляющий собой и магическую, и чисто физическую преграду, через которую так просто не пройдешь. В то же время мое тело постоянно разрушается, тогда как биомасса на острове, как вы понимаете, конечно. А значит, длительное пребывание на нем мне было строго противопоказано. Но как отсюда выбраться, если дорога со всех сторон перекрыта? Море, небо, щит накрывает остров огромным колпаком, причем без зазоров, лежит плотно, уходя краями глубоко под воду и под землю, иначе тут не поднялся бы магический фон до таких сумасшедших величин. Нынет ввиду нестабильного поля, которое по прогнозам Эммы исчезнет, как только я приближусь к щиту, здесь не помощник. Впрочем, даже если построить плот, заранее убрать весь нынет в кости, свернуть управляющее поле в ноль и рискнуть подобраться к щиту вплотную, то мои молнии его по-любому не пробьют. Да и порталом до Русалима я не воспользуюсь, потому что, даже если забыть про заблокированную ветвь, на этот раз он меня попросту убьет. Я лихорадочно перебрал имеющиеся в моем положении варианты и, запоздало вспомнив, что у меня в наличии есть еще один способ связи с учителями, торопливо приложил правую ладонь к груди, попутно представив перед внутренним взором лицо мастера Д. Я все-таки мастер Кханта, и магическая печать у меня тоже есть, так что чисто теоретически.